Глава 17. Седой орк, сидящий на краю обрыва, вытянул ноги и потер ноющие колени. Не раз и не два их простреливали, рубили и плющили, а столько, что и со счета сбился за полтора века жизни. Всегда зарастает, но год от года память раздробленных костей все чаще начинает аукаться. Вот и плечо давит. Хотя нет, это просто перекрутился один из ремней, из которых состоит его кожаный доспех. Одно движение, и он расправлен. Орк погладил его толстую потрескавшуюся кожу. Да, стар стал вождь Ирбык. Не понять даже сразу, где заканчивается лопнувшая и исцарапанная кожа ремня, и начинается его собственная, загорелая и морщинистая. Он перевел взгляд на открывающийся внизу вид. Зрелище глаз не радует. Под ногами узкое ущелье. Словно какой-то великан на последнем издыхании рубанул гору, но расколоть до конца не сумел. Так и пал там, напитав камень кровью. Когда-то слышал разговор гномов. Кажется, они называли этот красный камень гранит. Мысли понеслись было в прошлое, но нет, не выходит. Сложно думать, когда рядом стоит один из взрослых внуков. И ладно бы почтительно молчал, но нет. Могучий воин кричит и ярится. Слюна из неприкрытого толком рта, делающего «ы», брызжет, и от нее поблескивают его длинные белые клыки. Так о чем он там? А тот как раз схватился за рукоять черного меча на поясе. Тело старого вождя, прошедшее тысячи схваток, среагировало само. Он мигом отпрыгнул, выхватывая два черных зазубренных топора, и присел в стойке. «Говоришь, мозги старика съели кошки, раз он поверил тому молодому чужеземцу? Хочешь проверить, лишился ли старик силы?» Внук сразу примирительно поднял руку и сбавил тон. «Дед, племя зеленого налима и так постоянно меж молотом и наковальней. Оружие из рук не выпускаем, только чтобы выжить. Нужно охотиться, нужно потрошить купцов. А ты притащил всех в этот каменный мешок, где мы тупо сохнем уже несколько часов. Ты хочешь, чтобы мы превратились в мумий?» Старик пожонглировал топорами, нехотя сунул их в чехлы и с ехицей проскрипел. «Ах, великому воину жарко! Ах, ему скучно! У великого воина, клыки которого начали делать «ы» каких-то 10 лет назад, есть прекрасные идеи, как нужно правильно управлять!» Молодой орк вновь взъярился. «Мы одно из самых слабых племен. Нас не наберется со всеми детьми, стариками и старухами и 700. И главное, что тебе сказал тот чужак, из-за которого ты нас сюда притащил? Ты велел разобрать нашу единственную шаманскую кибитку, ведущую на плато каменных слизняков. Теперь у нас пропала сама возможность быстро убраться при нападении врагов. Чего ради? Ты заставил всех членов племени продать все, что накопили, и купил какие-то поганые драгоценности. Да и те отдал этому щенку, который получил черную секиру даже не 10 лет назад, а на этой неделе!» Старик покачал головой. «Этот парень родился в нашем племени и поумнее тебя будет. Я знавал его мать, она была храбрым воином. Возможно, он даже мой сын». Молодой воин небрежно махнул рукой. «У тебя их половина племени, но, видно, ты не лучший предок, раз год за годом оно чахнет. Пора тебе на покой, доживать смотрителем какого-нибудь алтаря в глуши, которую никто не посещает». Лицо старого урка исказилось, превратившись в жуткую оскаленную маску. В руках вновь появились топоры. На этот раз молодой орк, злобно зареготав, выхватил собственный меч. Но тут над ущельем пронесся глухой рокот. Орки, не сговариваясь, отскочили друг от друга и уставились в небо. Солнце, едва перевалившее за полдень, палило все так же беспощадно. Ни единое облачко не омрачало прозрачную синь. А вот над ущельем вдруг появилось подрагивающее марево. Россыпи камней внизу причудливо исказились. Сухие деревца и выживающие там кое-как кактусы затряслись и зашевелились под какими-то расходящимися понизу прозрачными волнами. С ветром они не имели ничего общего. В этом каменном склепе, открытом свирепому солнцу, по-прежнему не было ни малейшего движения воздуха. Орки переглянулись и отправили оружие в ножны, молча решив, что проносящиеся с сухим треском ломающихся поленьев молнии без признаков дождя значительно интереснее спонтанно возникшего конфликта. Они заглянули за край, чуть ли не касаясь головами, и увидели, что вся дрожащая толща воздуха над ущельем пронизана разрядами. Молодой орк удивленно разинул рот, а старый, напротив, радостно оскалился. Прячущийся от жары в убогой тени расселен народ полез наружу, как муравьи, почуявшие мед. Орки загомонили кто во что гораст, и основной темой было недоумение, что за хрень. Тем временем молний становилось все больше. Они вообще слились в сплошную сеть, протянувшуюся меж скал. От их вспышек болели глаза, а треск уже звучал единым грохотом, словно внизу кто-то огромный разом ломал бревна целого леса. В центре ущелья взвился вихрь. Становясь все больше, он начал притягивать молнии, что начали бить именно в него. Наконец, снизу мощно ахнуло, словно закричали сами горы. Твердь под ногами дрогнула. И вождь, который все это время приплясывал, будто сбросил груз лет и превратился в непоседливого орчонка, заорал во всю глотку. «Ура!» Молнии пропали, а в тускнеющем столбе света появилось гигантское чудовище, поблескивающее из сине-черным панцирем. Орки как один подхватили победный вопль своего вождя. Молодой орк, уже забыв о своих притязаниях, ошарашенно указывал на тварь пальцем и бормотал: «Это...» Старый орк кивнул и небрежно сказал: «Да, это то самое!» Чудище попыталось повернуться, но его заклинило в каменном мешке. Бока панциря со скрежетом терлись о твердый камень, но оно не могло даже высвободить ноги, лишь приседало и тыкалось во все стороны гигантской головой. Положение это монстру совершенно не понравилось. Под ним глухо чавкнуло, из-под панциря по бокам выплеснулись зеленые волны, и гигантский жук окутался зеленым туманом. Каменья, которых коснулась жидкость, запузырились, зашипели, из них повалил желтый дым. Но ни тяжелый дым, ни едкая зелень не доставала верха ущелья. Убедившись, что тварь не может метнуть кислоту вверх, вождь пинком развернул рогожу, открыв вязанку длинных копий. Он схватил одно и закрутил его так, что оно превратилось в прозрачный пропеллер. Над скалами пронесся его громкий рык. «Царица бомбардиров! Монстр силы полубог! Вяжем веревки к древкам орки, швыряем в нее, потом выдергиваем и снова до тех пор, пока она не сдохнет. Сегодня племя Зеленого Налима станет великим во славу Урра, а панцирь копья не тупить. Бросать только в то, что из-под него торчит. Да осторожно, рыбьи дети! Она будет ворочаться, трясти скалы, не слетите с края!» Подавая пример, он схватил моток веревки, пропитанный противокислотным составом, и швырнул оружие вниз. Копье свистнуло, разматывая за собой веревку. Миг, и в торчащем из-под панциря брюхе, усыпанном толстыми сочащимися кислотой наростами, возникла маленькая, в сравнении с чудовищной тушей, палочка. Но монстр укол ощутил, его брюхо вздрогнуло, а по ушам ударил пронзительный визг боли. Вождь усмехнулся, резко дернул веревку, выдернув наконечник, и начал сматывать на локоть, подтягивая оружие к себе. Члены племени радостно завопили, а вниз дождем посыпались копья и дротики. Одинец затаился за толстым высоким пнем, из которого росла густая зелень, поросль молодых стволов, сплетающихся как осьминожьи щупальца. Его взгляд прикипел к иллюзии орка-воина, на которую пришлось потратить недешевый свиток. Дорого, зато выглядит очень правдоподобно. Как раз, чтобы отвлечь неосторожного эльфа, сунувшегося сюда, и дать время на пару прыжков, чтоб сходу снести его ушастую голову. Иллюзорный орк настороженно шевелил черным двузубцем на длинном древке, сверкал клыками и напряженно щурился. Игорь подвигал курсором, заставив его прокрасться на 10 шагов левее. Иллюзия вытянула шею, красный ирокез волос высунулся за край оврага, словно орк высматривал там врага. В интерфейсе щелкали мгновения 10-минутной жизни иллюзии, и одновременно он чувствовал, как внутри расслабляются какие-то узлы, в которые, казалось, стянулись все мышцы и внутренности, напряженные для болезненной смертельной схватки. Время шло. Судя по счетчику, выходило, что дроу решили ограничиться отобранным стадом и не преследовать незадачливых грабителей пастухов, иначе они уже кишмя кишели бы тут. Следопытов среди них ведь множество, отследить при желании легко, а домчаться сюда на быстрых пауканах и вовсе минутное дело. Когда начали тикать последние секунды существования иллюзии, он с облегчением пробормотал: «Отлично! Значит, работаем по плану А. Только бы у нашей девочки все получилось. Только бы местные не напортачили». Справа раздался шорох, заставивший стиснуть секиру крепче, но это всего лишь подполз один из орков-игроков. Он шепнул: «Ну что, Кажется, все получается. Выходим, как и предполагали, через правое ответвление». Одинец кивнул и, показывая, что таиться дальше не имеет смысла, сказал в голос. «Да, как договаривались. Подбираем шаманку, если она, конечно, выжила, и начинаем путать следы». Тут выглядывающая через край иллюзия пропала. Орк-игрок заметил кивок предводителя и коротко свистнул. В кустах начали появляться варги с орками, а игрок, над которым горел ник Антак, уверенно сказал: «Эльфам не до нас будет. Пока сообразят, что приключилось, может, успеем к налимам? Ухватим немного экспы, возьмем редкое достижение от убийства эпика». Игорь покачал головой и ответил строго: «Заманчиво, но рисковать не будем. Эльфы не дураки, и сообразить, что мы к этому причастны, смогут легко. Прятаться, петлять и плыть под водой — это лучшее, что мы можем сейчас делать. Наша полусотня шаманов подгадала момент правильно. Эту кислотную тварь забросила за 10 километров в горы, так что ее хозяин не сразу сможет понять, где она застряла. Даже прокачанный радиус управления подобным пэтом не может быть больше километра. Но облегчать ему задачу не стоит. Может послать стрекоз, вычислив направление, куда мы едем». Игрок буркнул недовольно: «Перестраховываешься, Один. Сотня паучьих всадников 70-го против засевших в горах 700 орков ничего не сделают. А там такая вкусная добыча!» Одинец рыкнул строже: 7 сотен, включая 10-уровневых арчат. А там и 5 сотен фалангиров, которые успеют добежать, пока идет бой, подоспеют. Работаем по плану. У меня договор с их вождем. И мне нужно все это племя под Лазадель, а не остатки израненных орков, еле волокущих ноги. Я уговорил их полностью вложиться в противокислотное оружие и доспехи. Племя бедное, дополнительных комплектов позволить себе не может. Так что для нормального сражения их нужно еще перевооружить». Собеседник поднял руки и примирительно сказал: «Все, все, не спорю, командир. Ты затеял это, тебе и решать». Внимание! Вы получили 50 единиц репутации с племенем орков Зеленый Налим, плюс 5 репутации со всеми племенами орков. Одинец улыбнулся. Последние сомнения исчезли. Он положил руку на холку своего небольшого зверя и зычно скомандовал: «По варгам!»